Глава 6. Поздним вечером Мавка добывает свежее мясо. На улице он сооружает мангал из кирпичей и накладывает туда собранные в лесу ветки. Дерево сырое, не успевает просыхать из-за постоянных дождей. Мавка молча смотрит на меня. Неужели так заметно, что я думаю сейчас только о мясе? Сзади подходит смертная. Она согласна помочь. От нее особо ничего не требуется. Просто быть с нами и ждать, когда появится Радим. Остальное сделаем мы. Днем Ратмир с Марьяном съездили в город и забрали оружие из серебра, святой воды и полыни. По идее, план прост – схватить брата и усыпить его. Но я чую опасность. Мы рассчитываем, что сегодня он не явится, ему надо время залечить раны, поэтому парни спокойно бросили нас с девушкой наедине. Она избегала меня целый день, но и я не особо хотел общения. Девушка мне не доверяет. Взаимно. Постоянно наблюдает за мной. Вот и сейчас стоит и молчит. Раздражает. «Радомир», — Влад кивает в сторону дров. «Понимаю намек. Надо разжечь огонь. Это я умею, а это по мне». Подхожу к самодельному мангалу, а Влад забирается на кресло, что стоит рядом, и поджимает ноги. Феодора не сводит с меня глаз. «Ну ладно, посмотрим, будет ей шоу». Я подношу руку к сырым дровам и нагреваю воздух. Ветки раскаляются и вспыхивают пламенем. Вот так просто, без спичек и бумаги. Смотрю на смертную, глаза широко раскрылись, прикрывает рот рукой. Старается сделать вид, что все нормально, а у самой сердце стучит. Я слышу его стук и ухмыляюсь, довольный собой. «Как ты это сделал?» Наконец, ее изумление переходит в слова. «Ты владеешь пирокинезом?» Я ложусь на траву рядом с костром, смотрю на небо. Белые ночи. Температура пламени высокая, дерево быстро прогорает, превращаясь в раскаленные угли. Мавка раскладывает шампуры с мясом, и я проглатываю слюну. Девушка садится прямо на траву возле меня. «Типа того», — отвечаю ей. «Ты живой?» — спрашивает Феодора. «Вот так вопрос». Поворачиваюсь в ее сторону. Она сидит, уютно завернувшись в мою кофту. Волосы растрепались, длинные. Глаза серые, обычные, но большие. Румянец на щеках. Милая. Не похож на богатырку. «Конечно. Хоть я и не человек, а другое создание, но тоже из плоти и крови. И бессмертный. Меня просто так не убить. Однако тебе лучше не знать, кто я», — добавляю мысленно. «Но возможно», — интересуется она, глядя на меня из-под ресниц. «Возможно», — отвечаю честно и слегка настораживаюсь. «Чего ждать от человека?» «Только надо знать способы. Это непросто. За много лет никто не смог». Она, похоже, не замечает моей самодовольной усмешки. «Вы не убьете Радима, потому что это сложно?» «Нет. Причина не только в этом. Мы не можем». «И из-за того, что он ваш брат», — пытается догадаться Феодора. Мавка внимательно смотрит на нее. Динго запрыгивает к нему в кресло, собака неотрывно следит за шашлыком, и она ждет мяса. «И это тоже. Мы с братом не можем его убить, потому что связаны, как единое целое. Раны друг друга не ощущаем, но убив одного, убьешь другого», — говорю правду, наблюдая за ней. «Честно говоря, это не совсем правда. Нельзя убить одного, если двое других живы, третий возродится». Но смертные эти подробности ни к чему. «Понятно», — кивает она. «Это тяжело, наверное». «Тяжело», — признаю я. «С радостью бы его убил, вырвал с сердца. Только это не поможет, у него вырастет новое». «А сколько тебе лет?» — спрашивает Феодора и неуверенно добавляет. «Если не секрет». «Любопытная», — упрекает Мавка и брезгливо глядит на девушку. «Она ему не нравится». «Хм», — задумываюсь я. «Где-то больше 9000». «Сколько?» Она уставилась на меня, раскрыв рот. «Да чего забавное существо?» «Да, больше 9000 лет», — повторяю я. «Мариан еще старше». «А сколько ему?» Она переводит взгляд в сторону Мариана, который увлеченно разговаривает на крыльце с моим братом. «Девушки, в отличие от меня, не слышно, о чем тебе беседуют. Они обсуждают Радима и, возможно, его появление. И тоже ждут еду, как все мы». «Не знаю», — я пожимаю плечами. «Мариан жил задолго до моего рождения». «А тебе сколько лет?» Феодора заинтересованно поворачивается к Владу, но тот хмурится и молчит. «Ему лет 70, может, побольше», — отвечаю за него. Мавка обжигает меня недовольным взглядом. «Ясно, ему не нравится с ней говорить». «И кто же ты?» — снова спрашивает его Феодора. «Рискует». «Мавка!» — огрызается он, сверляя ее колючим взглядом. «Злой дух». «Правда? Это как русалка?» интересуется девушка. «Это как Мавка!» — рычит Влад. «Мне смешно наблюдать за ними». «Он лесной дух, а не злой, на всякий случай уточняю я». «Но могу стать злым!» — бесится Влад. «Не нужно», — возражает девушка. «Согласен с ней, я бы тоже не хотел. Хотя вряд ли она представляет, что это значит». «А как ты умер?» — вдруг спрашивает Феодора. «Действительно, любопытное создание». «Могу показать». Мавка радуется ей вопросу и протягивает руку, а она свою. «Стой!» Я резко хватаю Феодору за руку и встречаю ее растерянный взгляд. «Посмотришь, от горя умрешь». Девушка бледнеет, а Мавка фыркает на меня. Пожимаю плечами в ответ. Не знаю, зачем я остановил ее. Наверное, Марьяну бы не понравилось, если бы смертная погибла по нашей вине. «Нельзя быть такой доверчивой». Ратмир с легким осуждением качает головой. Считает ее наивной. Он и Марьян подошли к нам с бутылочкой красного вина. Марьян разливает вино, протягивает всем по пластиковому стаканчику. Еда готова, и мы приступаем к ужину. Наконец-то! Вкусное, сочное мясо распространяет чудесный аромат. Я жадно ем и наблюдаю, как Феодора с аппетитом уплетает еду вместе с нами. Мы пьем вино за встречу, за грядущие сражения, разговариваем. Девушка выпивает целый стакан, закусывает шашлыком. Ловлю себя на том, что снова и снова задерживаю взгляд на смертный.